Несмотря на некоторые странности, у Кристиана добрая душа. В жизни своей он не совершил ни одного поступка, которого можно стыдиться. Он всегда был преданным другом, заботливым сыном, чутким и внимательным братом. И просто человеком, не способным пройти мимо обиженного ребенка, бездомного пса, плачущей женщины. И не его вина, что лучший друг покинул его, мать умерла от рака, не дожив и до 50, а двоюродная сестра слишком цинична, чтобы по достоинству оценить чуткость. Не его вина, что рядом с обиженными детьми, бездомными псами и плачущими женщинами оказываются совсем другие люди, на полкорпуса опережающие слишком уж медлительного и деликатного Кристиана. Вот и Шон оказался рядом с Даша. Хотя при других обстоятельствах, ну нет, другими обстоятельствами здесь и не пахнет. Чтобы встретить ее, нужно было как минимум уже иметь девушку, а затем отказаться от нее, покинуть одну страну и всплыть совсем в другой. Теперь Кристиану известны названия этой другой страны. Оно увековечено на марках с раковиной. Камбоджа. Камбоджа. Кристиан пытается смоделировать хотя бы одну ситуацию, при которой он мог бы оказаться в Камбодже, но ничего утешительного на ум не приходит. А все потому, что такой ситуации не существует в принципе. Кристиан не волонтер, не миссионер, не авантюрист, не проповедник. Он не путешественник, коллекционирующий впечатления, не турист, не археолог, не историк, не лингвист, не спецкор крупной телекомпании, чьи офисы разбросаны по всему миру, и еще масса всяческих «не» частоколом окружающих умозрительную Камбоджу, не дающих прорваться к ней. Даже будь Кристиан самым настоящим джазменом, о, несбыточная мечта! И тогда визит туда выглядел бы проблематичным. В Камбодже не проводятся джазовые фестивали. Либо они очень локальны, малозначительны. Не то что храмовый комплекс Ангкор-Ват. Кристиан вычитал о нем в интернете. На фотографиях Ангкор-Ват выглядит грандиозно, хотя и не трогает сердце Кристиана. Маленькие ступни Даша — вот что волнует его. Клубящиеся, как грозовые облака, волосы Даша — вот что волнует его. Ее совершенная фигура. Даже во время беременности она не переставала быть совершенной. Даша не позировала Шону голой, как это принято в среде знаменитостей, всего лишь несколько сменяющих друг друга платьев спокойных расцветок. Бледно-розовое, оливковое, фисташковое. Больше всего беременная Даша напоминает Кристиану волшебный лес, в недрах которого прячется купол маленького Ангкор-Вата. Кристиан рассматривает снимки днями напролет, доводя себя едва ли не до религиозного экстаза. Как бы ему хотелось затеряться в волшебном лесу, прильнуть губами к ступням, коснуться руки, коснуться волос. Как бы ему хотелось стать псом по имени Амаку. Пес тоже имеется на фотографиях. Кристиан не в состоянии определить породу, но собака большая, лобастая, с массивным костяком и толстыми лапами. Две кошки, наоборот, грациозные, тонки. Длинные ноги, клиновидные морды и большие уши выдают ориенталов шоколадного и мраморного окраса. Пес и ориенталы очень привязаны к волшебному лесу. Они не отходят далеко, На любом из снимков обязательно найдется кошка или собачий хвост. Почти на любом, исключая портреты Даша. Их 5. У каждого свое название. Кристиан запоминает их с лету. Сандал, Мпинго, Бальса, Туласи, Тамаринт. Единственное знакомое ему слово — сандал. Что-то связанное с благовониями, но если посмотреть на предмет шире, возникает дерево. Одно из тех, что образует волшебный лес по имени Даша. Так и есть. Сандал дерева, в диком виде оно встречается на острове Ява и на Тиморе. Тамаринт и бальса тоже деревья, но на Тиморе их не сыщешь. Нужно отправляться в Судан, Гану или вообще в Латинскую Америку. Мпинго после недолгих и отнюдь не математических вычислений трансформируется в африканское черное дерево, чья плоть имеет чрезвычайную ценность. И лишь туласи при ближайшем рассмотрении оказывается не деревом, кустарником, базиликом. Никаких противоречий с остальными представителями флоры здесь нет, и кустарнику не возбраняется расти в волшебном лесу. Тем более, что это не просто базилик, а священный базилик. Не приправа к пище. Одна лишь мысль об этом — святотатство, а растение, обвивавшее Голгофу. Туласи — самый грустный портрет. Наверное, именно такой была Даша, когда они встретились с Шоном. В ее лице слишком много печали, слишком много тайн, которые она не успела спрятать, или у нее не было сил спрятать, или ей было совершенно все равно, увидит ли кто-нибудь эти тайны или нет. Дверь и тайны распахнуты настежь, но рассмотреть, что там в глубине, мешает плотная москитная сетка, выкрашенная в ярко-голубой. Глаза у Даша именно такого цвета. Нестерпимо голубые. А грозовые облака волос светло-русые. Даша не камбоджийка, не кхмерка. И уж точно не родилась там, где произрастает африканское черное дерево мпинго. Ее родина трагически не совпадает с родиной сандала, бальсы и тамаринда. Ее родина намного севернее, возможно, это Скандинавия. На этом настаивают светло-русые волосы, но глаза нестерпимые, нереально яркие глаза это опровергают. У двоюродной сестры Кристиана было несколько подруг из Скандинавии, шведки или норвежки. Кристиан так и не запомнил, хотя, по просьбе сестры, провел с ними целый день в ознакомительном туре по городу. Шведки или норвежки не отличались особым рвением в изучении достопримечательностей. То и дело норовили засесть в баре с литровыми пивными кружками, и выкурить их оттуда было довольно проблематично. Кроме того, шведки или норвежки оказались слишком громкими, слишком грубоголосыми, настолько, что к концу тура у Кристиана разболелась голова. Кажется, их было 3, но у него сложилось впечатление, что он сопровождает целую хоккейную команду, причем в полной амуниции, разве что без коньков. Амуниция, конечно же, метафора. Не на пустом месте родившиеся, впрочем, залетные подруги сестры так плотно сбиты, что немедленно возникает ощущение, под бледной кожей скрываются хоккейные трусы с майками, наколенники, налокотники и даже вратарские щитки. К тому же члены импровизированной скандинавской сборной то и дело посылали невидимые шайбы в лицо Кристиану. На каждой из шайб выгравировано по вопросу, иногда очень личному, иногда абстрактно непристойному, иногда личное и непристойное смыкались, и Кристиан ощущал вполне конкретную резкую боль в переносице. Под вечер к раскалывающейся голове добавились еще и переносица, и ноющая челюсть, а все потому, что Кристиан не способен толком защититься от неудобств, которые несет с собой назойливое человеческое любопытство. И ему совершенно нечего рассказать о себе. А то, о чем бы хотелось рассказать, слишком интимно. Первому встречному такое не доверишь. Никому не доверишь. Разве что Даша. Вот кому бы Кристиан вручил собственную душу. Даша. Совершенно неизвестной ему женщине. Жене его друга Шона. Не камбоджийке, но и не скандинавке тоже. Печальной Даша Сандалу. Замершие в ожидании чего-то волнующего. Даша Мпинго, хозяйки Эдема. Бальса и тамаринт. Каждый на свой лад заставляет Кристиана вспомнить слова, которые ему бы и в голову не пришло применить к себе самому. Умиротворение и покой. Впрочем, в сердцевине бальсы есть что-то еще, что-то такое, что не умещается в одном слове. Это искусно спрятанный в древесных волокнах обрывок предыстории покоя, напрямую связанный с тайнами за москитной сеткой, как будто Даша во все лопатки бежала от них через страны, через континенты, бежала так быстро, что пес по имени Амаку едва поспевал за ней, а два ориентала шоколадного и мраморного окраса обязательно бы потерялись, если бы Даша не взяла их на руки. Какую-то часть пути они сидели смирно, но потом начали волноваться и даже оцарапали Даша, и вовсе не потому, что захотели причинить ей боль. Меньше всего они хотели бы причинить ей боль. Они просто волновались и были обескуражены происходящим. Вот у Даша и остались шрамы на предплечьях от кошачьих когтей. Короткие и легкие. Наверное, шрамов было бы больше, если бы Даша не остановилась, не наткнулась на везунчика Шонни, не рухнула в его раскрытые объятия и не получила бы так нужную ей передышку, а умиротворение и покой пришли чуть позже. Или чуть раньше, но именно в тот момент, когда Шон увидел Даша и влюбился в нее. И здесь разрыва во времени не существует, потому что, увидев Даша, в нее нельзя не влюбиться. Тотчас же, сию минуту, сию секунду. Так, во всяком случае, кажется Кристиану, об этом же говорит присланный Шоном фотоальбом. Кристиан так долго думал об этой встрече, случившейся в Камбодже или где-нибудь еще, что она даже приснилась ему. Вообще-то Кристиану редко снятся сны, в которых так или иначе не присутствуют формулы. В том сне формул не было, ни одной. Но были Даша Туласи, Шон, чье лицо постоянно ускользало, оба ориентала, безыскусные тамаринт и бальса, никак не связанные с Даша. А такие, какими Кристиан впервые увидел их на картинах из интернета. Храм Ангкор-Ват, неподвижный, мрачноватый, совсем не фотографический, а скорее гравюрный, и девочка. Крошечная, лет трех или около того, дочь Шона, родившаяся в Камбодже, где все они осели, вместе с животными, вместе с любовью. Кристиан никогда не интересовался жизнью маленьких детей. Он и близко к ним не подходил. Прекраснодушные мечты утешить плачущего ребенка так и остались мечтами, но эта девочка совершенно особенная, ведь она не только дочь Шона, но и дочь Даша. Тот самый купол храма, спрятанный в волшебном лесу, девочку зовут не менее загадочно, чем мать. Умалали. На фотографиях из альбома она выглядит сущим ангелом. В том странном сне и самому Кристиану удалось приобщиться к ангельскому, как будто бы он во снах, все возможно, и был умалали. Недолго, какие-то мгновения, но их оказалось достаточно, чтобы почувствовать легкую тревогу и беспокойство. Мутноватое и скругленное по краям, как бутылочное стекло, долго пролежавшее в морской воде. Природу беспокойства выяснить так и не удалось. Кристиан снова стал собой. И уже в этом качестве его настигли совсем другие чувства. Грустная влюбленность в Даша, которая никого не тревожит, только потому что не в состоянии принести вреда. Следующим на очереди было еще одно перевоплощение. Самое непонятное и пугающее. Кристиан так и не смог понять, в кого именно он перевоплотился. Но уж точно не в двух ориенталов и не в пса по кличке Амаку. И не в бальсу с тамариндом, чьи ветви намертво переплелись, сузив пространство сна до размеров склепа. До сих пор у Кристиана было довольно расплывчатое представление о склепах. Одно он знал точно — это не слишком веселое место. Наверное, оно больше бы соответствовало беспомощной, грустной влюбленности, но, перевоплотившись в кого-то еще, Кристиан чувствует ярость, обиду и злость. Объекты, на которые направлены эти малопочтенные эмоции, постоянно меняются. Шон, Даша, и даже малютка умолали, и даже кошки. Лишь бальсе с тамариндом ничто не угрожает. Они ведь деревья, и испытывать к ним любовь невозможно. Так и есть. Любовь. Ярость, обида и злость густо замешаны на любви, ничего общего не имеющий с грустной, какой-то ненатуральной фотографической влюбленностью Кристиана. Кто может испытывать такие странные и двусмысленные чувства? Сон этого не проясняет, и после него у Кристиана остается ноющая тоска. Она падает в его рыхлую, размягченную душу, подобно семени, и прорастает там, пуская корни, в надежде выкорчевать сорняк. Ни с чем другим, кроме вредоносного сорняка, тоска не ассоциируется. Кристиан пишет письмо Шону, вполне нейтральное, но исполненное дружеского любопытства. «Тебя окружают прекрасные женщины, Шон. И они достойны того, чтобы твой далекий друг Кристиан знал о них чуть больше, чем до сих пор. Кристиан вообще хочет хоть немного узнать о твоей нынешней жизни в этом, ведь нет ничего предосудительного, не так ли?» Ничего предосудительного. Именно так. И сквозящее между строк Кристианова восхищение развязывает Шону язык. Ответное письмо самое длинное и обстоятельное из всех полученных. Из него Кристиан узнает, что Даша русская, а совсем не скандинавка, что они познакомились в Гане. Вот интересно, что Шон делал в Гане и что делала там русская Даша? Что она была любовь с первого взгляда. О, везунчик Шонни, и что везунчик счастлив, безмерно счастлив, и не перестает благодарить Бога за эту встречу, как не перестает благодарить Бога за умалали. Имя принадлежит стране, в которой они встретились. Отец зовет ее Ума, а мать — Лали, с ударением на последнем слоге. Лали. Лали — их гордость, их радость. Она очень умная девочка и хорошенькая до невозможности. С Шоном она бойко болтает по-английски, с Даша по-русски. Она отлично ладит с кошками. Пес Амаку боготворит ее. И камбоджийская прислуга тоже. Они считают ее одним из воплощений белой тары. И не слишком прилежному христианину Шону льстят эти преувеличения без всякой деликатности, вырванные из буддийского контекста. Кто такая белая тара? Кристиан снова обращается к интернету и находит 1 831 000 упоминание о ней. Женщине, бодхисаттве, исцеляющем и приносящем удачу божестве. Ум Кристиана не настолько гибок, а память не настолько хороша, чтобы запомнить все характеристики. Некоторые вовсе отвергаются им по причине явной нелепости. У настоящей тары 7 глаз, по одному на ступнях и ладонях, плюс еще один во лбу. А Лали – самая обычная девочка, без всяких анатомических отклонений. Поисковых запросов за месяц относительно богини не меньше 100 000. Примерно столько же раз Кристиан ловит себя на мысли о матери Лали. В переложении на количество минут в часах и часов в сутках выходит, что Кристиан думает о Даша постоянно. Магистральная мысль. Именно этой женщине, единственной из всех, он подарил бы кольцо. Но Шону, его лучшему другу, знать об этом совсем не обязательно. Кристиан не собирается посягать на семейный Эдем. Он не способен на вероломство, всего лишь на грустную влюбленность издалека, о которой даже нельзя никому рассказать. Двоюродная сестра, едва ли не единственный его собеседник, только покрутила бы пальцем у виска. «Ты в своем репертуаре, братец, не нашел ничего умнее, чем влюбиться в фотографию. И, кстати, откуда она у тебя, эта фотография?» Подобного гипотетического вопроса и боится Кристиан, ведь надо знать его двоюродную сестру. Она обязательно докопается до истины, выудит у простодушного Кристиана всю правду о фотографии, и вряд ли ей понравится новое знание о Шоне, когда-то бывшим ее женихом, а теперь ставшим мужем совсем другой женщины. Затухшая была ненависть к Шону разгорится с новой силой и автоматически перенесется на самого Кристиана, жалкого предателя. Если это случится, кто будет слушать его джазовые импровизации? Лучше уж молчать. Но и молчать не получается. Чувство к Даша, несмотря на эфемерность, слишком велико, оно не может уместиться в смехотворно маленькой емкости по имени Кристиан. Оно требует выхода. И выход находится, такой же нелепый, как и сама жизнь Кристиана, в переложении на саксофоны, одиночество, бесплодные мечты стать афроамериканцем и массу упущенных возможностей добраться хотя бы до какой-нибудь страны, не обязательно Камбоджи. Кристиан сканирует портрет Даша Туласи, предварительно уменьшив ее до размеров, способных поместиться в бумажник. Первый шаг сделан, за ним следует второй. Поиски людей, которые могли бы приобщиться к красоте его возлюбленной и по достоинству оценить ее. Кристиан начинает с того самого бара, где оставил когда-то босоногого Яппи. Почему, кстати, он бросил парня, на лице которого было написано явное желание расстаться с жизнью? Потому что посчитал, что теперь с ним ничего не случится. Тамошний бармен показался ему надежным человеком. Дурного он бы не допустил. Так и есть. Бармен из тех людей, что способны выслушать любую, даже самую отчаянную исповедь и дать пару дельных советов. Или просто сочувственно помолчать. Иногда это важнее.